Далонг часами всматривался в туман, надеясь, что он рассеется, ища очертания людей на льду. По его словам, им оставалось лишь заняться знакомым делом и слепо ждать. Он приказал время от времени стрелять из пушки, чтобы подавать отряду звуковой сигнал. Раз уж визуальные маяки оказались бесполезны. Далонг начал сомневаться в своем решении отправить отряд на обследование острова. Он боялся, что совершил ужасную ошибку. Рано утром 3 июня группа Мелвилла быстро позавтракала и отправилась обследовать остров Генриетты. Почти половину острова покрывали ледники. Не было никаких признаков жизни, за исключением больших колоний птиц, в основном чистиков, которые гнездились на скалистых утесах, покрытых следами гуано. Эти птицы никогда прежде не видели людей и не боялись их. Шарвел взял дробовик, подошел к гнездам и пристрелил несколько птиц. Чистики, как ни в чем не бывало, остались на своих местах, не чувствуя опасности. Затем моряки разошлись по острову и принялись делать зарисовки, производить измерения и осуществлять главную прерогативу путешественников — давать названия географическим объектам. На острове появились гора Сильвия, гора Чипа, пик Донбара и мыс Беннета. Когда отряд Мелвилла забрался на очередной уступ, Донбар нарек его головой Мелвилла, но остальные прозвали «лысой головой» в честь блестящей лысины главного корабельного механика. Там, в расселине, на высоте 250 футов над уровнем замерзшего моря, они построили тур из камней, внутрь которого Мелвилл положил цинковый кейс с несколькими номерами газеты «Нью-Йорк Геральд» и медным 18-дюймовым цилиндром, содержащим описание плавания Жанетты, составленное капитаном Делонгом. Хотя Мелвилл и сиял от успеха их предприятия, он не стал задерживаться на острове Генриетты. Он понимал, что им следует как можно скорее возвращаться к шлюпке с припасами, а затем и кораблю, пока он не скрылся из виду и не уплыл слишком далеко. Моряки прихватили с собой немного сувениров. Мох, образцы камней и убитых Шарвелом птиц. И менее суток, проведя на вулканической скале, сложили все в сани и двинулись обратно. Эриксен вел всех за собой, держа в руке черный шелковый флаг. Погода была паршивой и жестокой. Из-за густого тумана первые два дня им пришлось полагаться исключительно на компас. Их тормозили открытые полыньи. Несколько раз сани проваливались в воду. Лед ломался и трескался так громко, что собаки постоянно пребывали на грани паники. Хуже того, Найндемана поразила серьезная болезнь. Его мучили сильнейшие спазмы, скорее всего, вызванные тем же отравлением свинцом, которое обнаружилось на корабле. Мелвилл никогда не видел Найндемана в таком состоянии, ведь он всегда был самым крепким и выносливым членом команды. Но сейчас немец явно переживал муки ада, как написал сам Мелвилл. Тем вечером, когда все собрались в палатке, Мелвилл открыл ящик с лекарствами и вытащил для Найндемана пузырек раствора капсикума. Получаемый из кайенского и другого острого перца, экстракт капсикума в то время был распространенным средством от спазмов. Но пальцы механика так замерзли и задубели, что он никак не мог открыть пузырек. Всегда готовый помочь, Эриксон вытащил пробку и дал Найндеману несколько капель раствора. Затем датчанин неловко повернулся и разлил экстракт капсикума себе на руки. Не придав этому значения, он сунул пузырек обратно в ящик и вытащил оттуда флакон с прованским маслом, которым щедро намазал свое усталое тело, натертый пах, воспаленные глаза и обожженное солнцем лицо. Вдруг тело Эриксона словно обожгло огнем. Он забыл, что не смыл с рук экстракт капсикума. Результат, заметил Мелвилл, стал полной неожиданностью для него и отрадой для нас. Выпучив глаза и закричав от резкой боли, Эриксон выскочил из палатки, сбросил с себя всю одежду и бросился в снег, чтобы унять Женя. По свидетельству Мелвилла, он извивался, как угорь. Все, кто остался в палатке, включая и Найндемана, разразились хохотом. Данбар, прищурившись сквозь смех, крикнул голому матросу: «Эриксон, там снег не зашипит от твоего жара!» 3 июня Делонг уже места себе не находил от беспокойства. Куда пропал Мелвилл? Капитан осознал, что отправка разведывательного отряда при такой плохой видимости была бесполезной, если не глупой затеей. Ему оставалось лишь продолжать стрелять из пушки и надеяться, что Мелвилл придет на звук. Утром 4 июня небо прояснилось. Было холодно, лопасти турбины вращались на ветру. Часовые не видели отряда Мелвилла, но остров Генриетты видели прекрасно. Делонг велел матросам развести на льду большой костер и время от времени подбрасывать в него паклю и деготь, чтобы дым был как можно чернее. Если Мелвилл был в пределах 20 миль от корабля, он не мог его не заметить. Но ни его самого, ни его людей по-прежнему не было видно. В какой-то момент к кораблю подошел белый медведь, очевидно почуявший едкий запах дыма. Он почесался о воткнутый в лед жердь и обнюхал оставшихся ездовых собак, лежавших на льду возле судна. Первым отреагировал Эдвард Стар. Он схватил винтовку и выстрелил, но не попал в медведя. Затем он спрыгнул на лед, побежал за ним и сделал еще 2 выстрела. «Мишка бросился прочь», — написал Делонг, «и бежал все быстрее, пока пули свистели над льдом. Но, увы, 600 фунтов свежего мяса все же удрали от нас. В 6:00 утра 5 июня часовой в Вороньем гнезде забил тревогу и крикнул: «Вижу отряд!» Делонг выбежал на палубу и действительно разглядел шелковый флаг, реющий среди торосов в нескольких милях от Жанетты. Капитан так разволновался, что бросился на мостик, чтобы лучше разглядеть все в бинокль. Поднимаясь по ступенькам, Делонг вдруг почувствовал сильный удар по голове, упал и чуть не потерял сознание. Ошарашенный, он встал на ноги. Кровь текла по лицу и капала на шканцы. А Сэм в ужасе посмотрел на капитана и воскликнул: «О боже, какая огромная дыра!» Желая как можно скорее узнать о продвижении Мелвилла, Делонг совсем забыл о недавно восстановленной турбине. Одна из ее острых лопастей рассекла ему кожу на голове и оставила 4-дюймовую рану, достаточно серьезную, чтобы доктор Эмблер настоял на визите капитана в лазарет. Но прежде Делонг хотел убедиться, что все моряки из отряда Мелвилла целы и невредимы. Дрожащими руками, держа бинокль, он наблюдал, как люди один за другим появляются из-за ледового хребта. С огромным облегчением Делонг насчитал 6 крошечных фигурок, шагающих по паковому льду. Впереди всех с черным флагом шел Эриксен в старой войлочной шапке. «Слава Богу!» — писал Делонг. «Мы высадились на только что открытой части нашей земли, и опасное путешествие прошло без потерь». Доктор Эмблер зашил и забинтовал рану Делонга, и вскоре капитан присоединился к остальным морякам, которые уже спустились на лед, чтобы приветствовать своих товарищей. Они обнимались, смеялись и пили виски, а собаки радостно поскуливали. Мелвилл не мог даже понять, кто обрадовался больше, встречающие или встречаемые. Когда Мелвилл спросил о толстой повязке на голове у капитана, Делонг смущенно ответил, что он вступил в схватку с турбиной. Затем он улыбнулся и обнял Мелвилла. «Молодец, старина!» — сказал он. «Рад видеть вас снова!»